Глава 11. Буран. За нашими спинами раздался громкий смех. Оглянувшись, я увидел, что несколько конюхов вовсю потешаются над молодым демоном в клетке. Тот вновь издал поистине душераздирающий вопль, получив несильный удар хвостом, отбросивший его в груду навоза. Этот вопль вызвал еще один взрыв смеха. Я понял, что конюху точно ничего не угрожает, и принялся рассматривать парно. Да, это был великолепный экземпляр. Намного крупнее своих собратьев, обретавшихся по соседству, он казался наполненным какой-то дикой, неуправляемой энергией. Я увидел мускулы, перекатывавшиеся под шкурой при каждом движении животного, оценил строение его лап и когтей, отметины на которых в изобилии украшали стены сарая. К слову, последние были весьма крепкими, из толстых бревен, скрепленных металлическими скобами, поэтому могли преспокойно выдержать натиск этого зверя. «Я вам сколько раз говорил, чтобы не смели издеваться над новичками!» — раздался крик хозяина питомника. «А ну-ка, живо вызволяйте мальца, пока он не покалечился!» Мимо нас прошли все еще похохатывающие конюхи. Они приблизились к решетке и принялись стучать по ней, привлекая внимание парня, а тот с удивлением рассматривал лежавшего перед ним демона, который уже смирился со своей участью и не пытался никуда бежать. Закрыв глаза от страха и тяжело дыша, аккуратно потрогав тело конюха лапой и убедившись, что его игрушка от чего-то пришла в негодность, парн повернулся к новым посетителям и прыгнул к решетке, но не ударился о нее всей своей массой, как я предполагал, а остановился перед прутьями и весьма злобно зарычал на конюхов. Видимо, он давно понял, что сломать клетку нельзя, поэтому даже не пытался вырваться на свободу. Пока один из демонов пытался достать из загона вилы, наверняка принесенные с собой напуганным демоном, остальные отвлекали парна, крича ему всякую ерунду и кидая в пасть что-то из своих карманов. Надо отметить, никто не рисковал похлопать его по морде. Да и вообще руки за прутья конюхи старались лишний раз не совать. Возможно, бывали случаи, а может, просто опасались игривой зверюги. В этот момент лежавший в навозе конюх решил, что ему самое время ожить, и осторожно пополз на карачках к выходу. Где-то на полпути он стремительно рванулся на свободу, чем привлек внимание парня. Тот обрадованно взревел и кинулся к убегавшей игрушке, но та оказалась проворней, успев выскользнуть в проем. Обиженно зарычав, парн постарался протиснуться следом, но его туловище не проходило между крепких стальных прутьев, поэтому после нескольких безуспешных попыток рев повторился, но стал более жалобным. Понаблюдав за тем, как дергается решетка, сотрясая при этом стены конюшни, я спросил у распекавшего своих работников Гешорка: «А почему этот парень не с остальными?» «Так ведь он дикий и совсем не обученный», — пояснил хозяин питомника, отвлекшись от разноса. «Мы его держим лишь в качестве производителя». «Понятно», — кивнул я и пошел к Нэшу, возвращавшемуся с пробежки. Судя по морде демона, результаты были неутешительными. Дождавшись, пока управляющий спешится, я взял его под локоток и подвел к открытой двери сарая, откуда конюхи выводили натерпевшегося страха коллегу, добродушно похохатывая и хлопая того по спине. Показав на парня, который оставил попытки выломать решетку, я сказал: «Оцените этот экземпляр». Нэш окинул взглядом парня и удивленно воскликнул: «Но он же дикий!» «Неважно, я хочу знать, сможет ли он пройти трассу». Демон задумался, а потом неуверенно произнес: «Судя по его внешнему виду, он находится здесь не так давно, поэтому не успел еще потерять форму. А дикие парни намного выносливее прирученных, но...» Дальше я слушать не стал и повернулся к хозяину. «Сколько хотите за вашего производителя?» Тот поначалу опешил, но быстро справился с удивлением и заломил цену в 400 золотых. Пока я раздумывал над обоснованностью этой суммы, копаясь в эмоциях Гешорка, Нэш принялся яростно торговаться. Нет, все-таки не зря я взял с собой профессионала, который прекрасно разбирается в расценках. В итоге мне удалось сэкономить 130 золотых и получить в придачу потрепанное седло, которое конюхи наотрез отказались надевать напарно. Более того, хозяин специально поставил условие, что забирать покупку будем мы, а он слагает с себя всякую ответственность за возможные последствия. В итоге я расстался с немалой суммой, величественно проигнорировав хора, попытавшегося было расплатиться вместо меня. И под обеспокоенными взглядами друзей, Гишорка и всех его работников, собравшихся поглазеть на незабываемое зрелище, направился к дикому парну. Войдя к нему в клетку, я потянулся к сознанию животного и легко установил с ним контакт. Посылая образы спокойствия и дружелюбия, я подошел к парню и похлопал того по шее. Но эта тварь внезапно крутнулась на месте и хлестнула меня хвостом. Видимо, скакуну не понравился образ, в котором я надевал на него седло. Увернуться у меня не получилось, а удар был довольно мощным. Меня отбросило к дальней стене и неслабо о нее приложило. А парень с рычанием кинулся следом с явным намерением растоптать наглеца. Вскочив на ноги, я понял, что все кости вроде бы целы. Но столкновение головы со стеной на пользу моему здоровью явно не пошло. И тогда я сделал то, что в здравом уме счел бы глупостью. Вместо активации защитного кокона, который позволил бы мне уберечься от новых травм, я метнулся к приближавшемуся парню и со всей силы врезал ему по морде, полагая, что нос у парнов является не менее чувствительным, чем у драконов. Моя догадка была верной. Дикий парн заревел от боли, а я отскочил в сторону, пропуская его тушу мимо себя и ускоряя восстановление тела, чтобы избавиться от легкого головокружения. Развернувшись, разозленный зверь собрался вновь кинуться на меня, но я дико зарычал и ворвался в его сознание, решительно ломая волю животного, подчиняя его себе. Это был первый опыт подобного характера, но совершенно неожиданно для меня он принес положительный результат. Словно преодолев некий не особо прочный барьер, я ощутил всю полноту власти над разумом парня и понял, что теперь могу устанавливать в нем свои правила. После этого скакун раздумал прыгать на меня, так как сделать это не позволял появившийся у него страх. С грозным видом я двинулся на него, не прерывая контакта и поддерживая это чувство в его сознании, и даже увеличивая его интенсивность. Когда я подошел совсем близко, животное все-таки не выдержало давления, отступило к стене и издало жалобный рык. И тогда я слегка ослабил нажим и заявил: «А не нужно было шалить, тогда я не получил бы по носу». Подпустив свои чувства самую капельку дружелюбия, я медленно и осторожно начал формировать образы в разуме парня, которые должны были стать его новыми инстинктами. Делал я это наобум, совершенно не представляя, правильно ли поступаю, но все равно благодаря какому-то шестому или седьмому чувству двигался в нужном направлении. Первым делом мне удалось добиться того, чтобы парню уяснил, я его хозяин, которого всегда нужно слушаться, иначе последует наказание. Потом установил рамки поведения в отношении моих друзей, которых нельзя использовать в качестве игрушек, и стер искреннее нежелание животного оказаться оседланным. Добавив еще кое-какие мелочи, я перешел от кнута к прянику. Сформировав лечебное плетение, я активировал его на морде парня, из ноздрей которого сочилась алая кровь, а сам коснулся рукой шкуры, показывая животному, что я могу не только причинять боль, но и забирать ее, а также дарить удовольствие. Почесав парня за загривком и похлопав его по шее, я добился благодарного робкого облизывания и приказал: «За мной», продублировав мысленно. После чего развернулся и подошел к большой, все еще запертой двери в клетке. Видимо, конюхи очень сомневались, что я сумею совладать с дикой зверюгой, поэтому даже не собирались выпускать ее на свободу. Оглядев ошеломленных демонов, я ехидно поинтересовался: «Может, все же откроете?» Так как никто из работников Гишорка не шелохнулся, я пожал плечами и разрезал дужку амбарного замка, после чего распахнул дверь и вышел на волю. Следом за мной покорно следовал парн. Он даже не собирался нападать на конюхов, разом сбросивших оцепенение и поспешивших отойти подальше. Лишь хозяин питомника оставался рядом с моими друзьями, которые хотя и были удивлены представлением, но делали вид, что такие мои фокусы для них вполне обыденны. Подхватив полученное седло, я надел его на свою покупку, запрыгнул на спину парня и сказал ему: «Ну, ветерок у меня уже был, но тебе он и в подметке бы не годился. Так что будешь бураном». Парн ответил негромким одобрительным рыком, а я обратился к друзьям: «Поехали, иначе до вечера не управимся». Как только мы выехали из ворот загона, всех словно прорвало. «Алекс, ты не перестаешь нас удивлять!» — воскликнул Хор. «Да, это было нечто невероятное. Я даже не думала, что ты умеешь так рычать!» — вторила ему Лакрия. «Ну и зачем было так выпендриваться?» — недовольно заявила Киса, не разделявшая восторгов остальных. «Разве нельзя было все сделать тихо? Теперь у конюхов могут возникнуть вполне обоснованные вопросы о том, как тебе удалось приручить дикого парня. И даже ссылка на то, что ты маг, будет весьма натянутым объяснением, так как никто из одаренных не может так быстро подчинять себе животных, дрессировать, натаскивать с помощью магии, да, но не подчинять за несколько стуков сердца». Я вздохнул и понял, что Киса абсолютно права. Все произошедшее со стороны казалось позерством чистой воды. «Осознал, виноват, исправлюсь. В свое оправдание могу сказать, что после удара о стену моя соображалка работала далеко не лучшим образом. Но ты напрасно волнуешься. Даже если у конюхов и возникнут какие-либо подозрения, я сомневаюсь, что они смогут породить опасные слухи». «Сомневается он», — буркнула Киса. «Лучше бы озаботился коконом, прежде чем к парню соваться. И чему тебя только Ризок учил?» «Алекс, разрешите задать вам вопрос?» — подал голос ехавший на моей самке Нишор. «Задавайте». Я свернул с дороги к ручью. «Что это за особые способности, которые помогают вам так быстро находить общий язык с парнами? Я никогда не видел, чтобы дикого парня приручали за столь короткое время. Более того, раньше я был уверен в том, что это в принципе невозможно, а теперь даже не знаю, что и думать». Я прикинул, что теперь-то скрывать уже нечего, и признался спутникам: «Дело в том, что я повелитель зверей». «Что?» — воскликнул Хор, а Киса выдала нечто непечатное. Оглядев друзей, я поинтересовался: «И что вас так удивляет? Киса, помнится, новость о том, что я темный маг, ты восприняла гораздо адекватнее. Не подскажешь, в чем причина такой реакции?» «Нет, Алекс, иногда ты меня просто поражаешь», — выдохнула вампирша. «Не слышать о таких элементарных вещах, проведя почти полгода в академии. Чем ты занимался все это время, если до сих пор не знаешь, что повелители зверей могут стать самым грозным оружием любого государства? Ведь в курсе истории вам должны были рассказывать о том, что в древние времена за обладание разумными с подобными способностями велись войны, а некоторые повелители стали причиной исчезновения многих довольно развитых рас». «Ага, так вот почему меня так активно зазывали в Фонтар», — пробормотал я себе под нос, а девушке пояснил: «До этого периода истории моя группа еще не дошла, так что мне простительно». Киса снова выругалась и заявила: «Тогда молись, чтобы слухи, которые скоро появятся в Харашаре, не достигли ушей Шерида». На это мне возразить было нечего. Что поделаешь, свалял дурака. Но возвращаться в загон с парнами и убирать всех свидетелей происшествия что-то не хотелось. В конце концов, я же поработал не только своим сознанием, но и кулаком. Так что вполне вероятно, демоны будут обсуждать не странное поведение животного, а новые нетрадиционные методы дрессуры диких парнов. И кто знает, может, даже сами как-нибудь попробуют применить их на практике. Остановившись у ручья, я убедился, что это точно не канализация, спешился, снял седло с бурана и принялся отмывать его, используя несложные бытовые плетения. Ведь въезжать в раж на зверюге, источавшей сочное амбре свежего навоза, будет по меньшей мере некрасиво. Парна до этого конюхи чистить не удосужились, поэтому мне пришлось основательно поработать, чтобы привести его шкуру в приличный вид. Пока я счищал грязь плетениями, щедро поливая скакуна водой из ручья, буран блаженствовал, прикрыв глаза. Воспользовавшись удобным моментом, я снова начал копаться в его разуме. В принципе, это оказалось не так сложно для программиста с большой практикой. Нужно было лишь установить свежий софт и проверить, чтобы он не вызывал конфликтов с уже имеющимися программами, а также при запуске случайно не положил всю систему. Так что, когда мой буран стал чистеньким, я мог быть спокойным за его поведение. Теперь парн не причинит вреда ни мне, ни моим друзьям, будет слушаться хозяина и не станет пытаться убежать на волю. Кое-как очистив свою одежду от грязи, я снова оседлал скакуна, которому теперь катание меня на своей спине должно было доставлять удовольствие, и мы продолжили путь в столицу. Заплатив стражникам у ворот, восхищенно разглядывавшим Бурана, мы въехали в Раш. В этот день в столице было сложно протолкнуться. Турнир собрал множество зрителей, приехавших из самых разных уголков Хорошара. И улицы были забиты народом. Извозчики остались без работы, так как пешком до нужного места можно было добраться куда быстрее, чем в карете. По подсказкам Нэша, ставшего вдруг невероятно почтительным, я направился к ближайшей книжной лавке, работая неким ледоколом и ведя за собой остальных. В этом мне сильно помогал громкий рык Бурана, которым он разгонял мешавшую нашему продвижению толпу. Услышав его, парни на улицах испуганно шарахались в стороны, а прохожие прижимались к стенам домов, давая нам возможность проехать. Моему скакуну очень нравилось происходящее, поэтому мне приходилось постоянно сдерживать его нестерпимое желание погнаться за разбегавшимися из-под морды игрушками. Но даже несмотря на это, до лавки мы добирались довольно долго. Однако наши усилия были потрачены не зря. Там мне без труда удалось отыскать то, что нужно. Томик правил турнира, содержавший, помимо всего прочего, статистику победителей последних 200 лет, описание забавных случаев и даже историческую хронику. Все эти дополнения были мне без надобности, поэтому я лишь поинтересовался у продавца, действительно ли это самые точные правила с последними исправлениями, а после утвердительного ответа расстался с двумя золотыми монетами. После этого мы направились в торговый квартал, потратив еще полчаса на дорогу. Там мы наведались в знакомую оружейную лавку, в которой Лакрия планировала подобрать себе лук. Нишор был прав. Эльфийская модель заметно отличалась от принятого в Хорошаре стандарта, поэтому девушка оставила неуместные возражения и, подобно управляющему в питомнике, начала придирчиво рассматривать весь предложенный хозяином товар. Она сгибала луки, стучала по ним пальцами, оценивала изгиб, вес, а нередко даже принюхивалась к полированному дереву. Мне с друзьями все эти манипуляции казались непонятными, но отвлекать эльфийку от ее занятия мы не рисковали и только перешептывались, глядя на то, как помощники хозяина извлекают из подсобки все новые экземпляры, стремясь угодить привередливой клиентке. Вскоре нам это надоело, поэтому я оставил мешочек с монетами Лакри, с выражением легкой брезгливости на лице, рассматривавший очередной лук, а сам с остальными вышел на улицу, где Буран, не обращая внимания на прохожих, увлеченно спаривался с моей самкой. Нишор, стоявший неподалеку, был готов под землю провалиться от стыда, но прерывать занятого делом скакуна даже не пытался, опасаясь получить удар хвостом. Увидев меня, управляющий потребовал: «Алекс, прекратите это немедленно, пока стражники не появились!» Посмотрев на довольную самку и увлеченного делом Бурана, я усмехнулся и покачал головой. «Нет, у меня все-таки есть мужская солидарность и остатки совести, так что пусть потешатся. Ведь, похоже, зевакам это представление даже нравится». Вышеупомянутые зеваки, которых собралась уже приличная толпа, признав нас хозяев парнов, решили подойти и поинтересоваться, где нам удалось раздобыть такой великолепный экземпляр. Я любезно удовлетворил их любопытство, сделав небольшую рекламу питомнику Гишорка и заодно породив слух о том, что при очень большом желании там можно купить парнов подобного размера. Разумеется, я сказал, что стоит это весьма недешево, да и договариваться нужно долго, так как хозяин питомника устраивает подобное только для особенных покупателей и открыто такой товар не продает, опасаясь проблем с торгашами из графства Герарк. А они ведь точно не обрадуются неожиданному появлению конкурента на рынке, на котором долгое время являются монополистами. Любопытствующие прониклись, некоторые поздравили меня с удачной покупкой, большинство отправилось дальше по своим делам, а те, кому делать было нечего, задержались и вынудили меня продолжить чесать языком, вспоминая все, что мне рассказывал о парнах управляющий. Кстати, несмотря на опасения Нэша, стражники так и не появились, избавив нас от перспективы уплаты штрафа за непристойное поведение. А после того, как удовлетворенный Буран слез с самки, из лавки вышла Лакрия с довольно старым луком в руках. Пожелав зевакам успеха в их делах, я подошел к ушастой, внимательно оглядел покупку и уточнил. «Ты уверена, что именно это оружие тебе пойдет?» «Ничего лучше здесь не нашлось. И не нужно так смотреть. Лук хоть и старый, но качество отменного. Приведу в порядок, подберу нужную тетиву, пристреляюсь, и можно будет выступить вполне достойно». Эльфийка протянула мне мешочек с монетами. Взяв его, я понял, что купленный девушкой раритет обошелся мне весьма недешево. «Ладно, чай не разорюсь. Ну, раз все необходимое мы вроде бы купили, сейчас отправляемся к хорошему ювелиру». Озвучил я друзьям следующий пункт плана. «Подожди, Алекс, мне еще нужно зайти к сапожнику», — возразила киса. «Как скажешь», — покладисто пожал я плечами и запрыгнул на Бурана, который широким оскалом демонстрировал огромную любовь к окружающему миру. Обувная лавка оказалась неподалеку и, к моему большому удивлению, была больше похожа на магазин, чем на обычную сапожную мастерскую. В ней, вниманию покупателей, были представлены многие образцы продукции, среди которой вампирша с помощью продавца без проблем подыскала себе удобные полусапожки с завязками и мягкой подошвой, специально предназначенные для бега. Пока она примеряла обувку, мы поджидали ее в креслах у стены. Демон, улучив момент, когда продавец сосредоточил все свое внимание на монетах, отчитываемых девушкой, шепотом спросил у меня. «Алекс, а зачем ты рассказал прохожим, где приобрел парня? Ведь теперь слух о том, что ты можешь приручать зверей, разойдется намного быстрее». «Включи воображение», — так же тихо ответил я другу. «Если в столице внезапно появится история о том, что кто-то совладал с диким парном, то она, вне всякого сомнения, вызовет большой интерес у жителей. А что будет, если эту же историю услышат нетерпеливые покупатели, которые пришли в питомник поинтересоваться ценой на великолепных скакунов, доступных далеко не каждому? Наверняка они решат, что хозяин просто придумал слабую отмазку или тем самым набивает цену на свой товар. Ну а Гешорк не показался мне идиотом, поэтому после нескольких подобных бесед наверняка смекнет, что к чему, и обеспечит себе нормальные барыши. Полагаю, он имеет хорошие связи, раз сумел закрепиться в столице, а потому сможет достать для самых настойчивых прирученного парня таких же размеров, как и мой Буран, тем самым опровергнув любые способные навредить мне сплетни. Понятно?» Демон задумчиво кивнул и пробормотал. «Теперь да. Выходит, что и это представление у лавки ты организовал намеренно?» «Нет, это уже инициатива Бурана», — улыбнулся я. Киса расплатилась с продавцом и в новой обувке вместе с нами покинула лавку. Так как больше никаких предложений не последовало, мы направились на поиски ювелира. Для этого нам пришлось проехать через весь торговый квартал в ту его часть, где располагались такие лавки. В первой мне не повезло. Хозяин сразу сказал, что ничего покупать не будет. А во второй назвали смехотворную цену за камни. Зато в третьей удалось оптом сбыть все золотые побрякушки и драгоценные камни, выручив за них 3500. Хор тоже продал украшения из своей доли клада, но его сумма оказалась весьма скромной. Торг и пересчет золота занял довольно много времени, поэтому из лавки мы вышли уже в сумерках, провожаемые довольным хозяином, который наверняка планировал вскоре вернуть всю потраченную им сумму в двойном размере. Наверное, мне было бы выгоднее продавать камешки в разных лавках, тем самым получив еще минимум 1500 сверху. Но времени на это у нас не оставалось. Прицепив сумки с монетами к седлам, мы помчались к ближайшей букмекерской конторе по начавшим пустеть улицам. Искомое заведение оказалось большим зданием с весьма солидной охраной. Я насчитал 6 стражников и 1 мага только на главном входе, но по аурам определил, что внутри находятся еще как минимум 2 одаренных. Вполне достаточно, чтобы работники конторы могли не опасаться ограбления. Пристроив наших парнов в конюшне сбоку, мы поручили их заботе скучавшего демона-конюха, взяли сумки и отправились делать ставку. В букмекерской конторе не наблюдалось никакой роскоши и даже мягкой мебели для посетителей. Просторный холл, пара стражников массивной комплекции и 4 окошечка касс в противоположной от входа стороне. Вот и вся обстановка. Хотя нет, вру. На боковых стенах висели большие плиты из темного камня, очень напоминавшие расписание Академии. К ним похожим образом были прикреплены таблички с именами участников, рядом с которыми красовались дроби, написанные обычным мелом и, судя по всему, обозначающие коэффициент, по которому рассчитывался предполагаемый выигрыш. К моему удивлению, турниру было уделено всего 2 плиты, на которых размещалась таблица с текущими коэффициентами его участников сразу на все соревнования, а остальные наглядно показывали, что в Харашаре проводится еще множество конкурсных мероприятий. Так на плитах можно было увидеть имена участников королевского турнира акробатов, игр герцогства Ара, иражского состязания кузнецов и еще десятка самых разных конкурсов, как спортивных, так и не очень. Короче, жители королевства от недостатка развлечений точно не страдали, а имеющие деньги и желание ими рискнуть всегда могли это сделать. Сосредоточившись на турнирной таблице, я вскоре отыскал в ней имя Хорсака, которое не было помещено на красивую деревяшку. Его коряво вывели мелом в самом низу списка. Ну, внешний вид сейчас меня волновал слабо. Важно было то, что в конторе не только успели узнать о новом участнике, но и определили для него коэффициенты ставок. Поэтому мои опасения рассеялись. Кивнув демону на таблицу, я попросил: «Объясни мне принцип этой системы, а то я раньше ни с чем подобным не сталкивался». Хор, хмуро оглядев корявую надпись, сильно выделявшуюся на фоне симпатичных деревянных табличек, сказал: «Все просто. Число внизу означает количество поставленных монет, а число сверху – те, которые ты получишь в том случае, если выбранный тобой участник победит». «Ага, значит, коэффициент на турнире является фиксированным и не зависит ни от суммы всех ставок, ни от количества игроков, сделавших ставку. Все довольно просто и понятно». «Спасибо, разобрался. А у нас, значит, 17-1. Это весьма неплохо. Хотя, если честно, я надеялся на большее». «Да, это вам не рулетка. Но ведь букмекеры тоже не дураки. Прикидывают шансы всех участников и весьма тщательно рассчитывают им коэффициенты, чтобы потом не оказаться в глубоком минусе, за который король по головке не погладит. Поэтому не стоило надеяться, что в соревнованиях с 50 участников можно в случае удачи увеличить свою ставку в 50 раз. Кстати, нам повезло оказаться явными аутсайдерами. Таких высоких коэффициентов в таблице больше ни у кого не наблюдалось, что было весьма странным. Если бы я сам не участвовал в турнире, то с такими ставками рисковать своими средствами не стал бы. Нет, понятно, что большинство игроков ставило только на лидеров, заранее разузнав о них все, что только можно. Поэтому те имели коэффициент около 2-1. Но ведь такой риск несоизмерим с выигрышем. Фаворитов штук 5. Пойди угадай, кто победит. Я не стал долго размышлять о странностях здешних порядков и, перехватив поудобнее сумку с монетами, направился к крайнему окошку. Несмотря на поздний час, в конторе еще были посетители. Некоторые увлеченно рассматривали черные плиты, некоторые что-то задумчиво высчитывали в сторонке, а остальные стояли перед кассами. Я не стал наглеть и пристроился в очередь. Дождался, пока какой-то демон поставит свои 6 медиков, а затем обрадовал кассиршу, молодую демоницу с волосами и шерстью пепельного цвета, сказав, что собираюсь сделать очень крупную ставку. К моему удивлению, работники конторы, вызванные кассиршей на подмогу, быстро справились с подсчетом монет, используя обычные рычажные весы. Видимо, принимать ставки такого размера было для них не впервой. После вытряхивания всех мешков и выворачивания карманов у нас получилось чуть больше 4500 золотых. Я предполагал, что у Хора окажется куда больше наличности. Но тот, подметив мой недоуменный взгляд, шепотом объяснил, что дела графства шли в последнее время не совсем хорошо, поэтому ему пришлось погасить кое-какие долги. А кроме того, довольно много средств пошло на взятки городской стражи ради освобождения девушек. Хмыкнув, я мысленно прикинул, сколько вояк обогатились в тот день за наш счет, и проводил взглядом монеты, которые быстро скрылись в недрах конторы. Взамен кассиры выдали мне небольшой листок бумаги, где было указано соревнование, сумма ставки, коэффициент и красовалась печать данного отделения. Этот листок был словно заламинирован в прозрачный пластик и вызвал у меня интерес, который удовлетворил Хор. Он объяснил, что достигается это магией. Бумага обмакивается в специальный раствор, секретом которого владеют только работники букмекерских контор. Кладется на ровную поверхность, а затем маг формирует несложное плетение и удаляет всю жидкость, тем самым надежно фиксируя данные на листке. Этот способ, придуманный лет 200 назад, обеспечивал кассирам защиту от подделок, а заодно объяснял наличие магов в конторе. Покинув учреждение без гроша в карманах, мы забрали своих парнов и направились к городской стене. Народа на улицах уже было поменьше, поэтому нам посчастливилось достигнуть ворот до их закрытия. По пути к городской стене Нэш рассказал мне кое-что еще о парнах. Оказалось, не все они рождаются в питомниках. Есть некоторое количество диких особей, которые обитают на пастбищах юга королевства. Они гораздо крупнее и выносливее своих сородичей, выросших в неволе. Поэтому самцов нередко отлавливают и забирают в питомники, чтобы получить потомство, подобное моему бурану. Вся проблема в том, что дикие парны долго в неволе жить не могут, чахнут и перестают обращать внимание на самок. А потому спустя год или два от них приходится избавляться. Но за это время они позволяют хозяевам с лихвой вернуть сумму, потраченную на доставку дикого парна. Кстати, дикими их называют вовсе не из-за неукротимого нрава, а только потому, что дрессуре такие парны не поддаются и объездить их нереально. А так это довольно миролюбивые животные, которые сами на демонов не нападают и уж точно не убивают, если только те не будут сознательно их злить. Это подтверждает и случай с молодым конюхом, которого старики послали чистить клетку бурана. Так что парноводам не составляет больших проблем выбрать из стада диких животных молодого самца, одурманить его особым отваром, а потом доставить в питомник заказчика. Как сказал Нэш, мне очень повезло. Судя по состоянию бурана, его привезли сюда не больше месяца назад. Так что мышцы парна еще не успели потерять силу, и в скачках он сможет показать не самый худший результат. Покинув столицу, мы снова поскакали в графство. Все два часа Нэшор продолжал готовить меня к состязанию, рассказывая о некоторых приемах, которыми пользуются наездники, о принципах распределения усилий, чтобы гарантированно достигнуть конца трассы, о приемах с кнутом, о десятке уловок, граничащих с нарушением правил, но способных привести к победе. В общем, я понял, что управляющий знает о скачках все, хотя сам в них от чего-то не участвовал. Однако, когда я поинтересовался, почему же так вышло, то получил довольно уклончивый ответ и еще одну порцию наставлений, после чего решил, что скачки для Нэша своего рода хобби, которым он увлекался еще в молодости. Я не только получил кучу полезных советов, сидя в седле, но и заодно потренировался в управлении бураном. Когда возле дороги появлялось нечто похожее на препятствие, я неизменно сворачивал к нему и пытался его преодолеть. Это мог оказаться заросший кустами холмик, поваленное дерево, речка, груда покрытых мхом камней, которые мы перепрыгивали, переплывали или перебегали, стараясь не споткнуться. Во время этих упражнений я не только осознавал возможности тела парна, но и учился их контролировать. Бурану такие игры нравились, да и я в процессе упражнений заразился его эмоциями. Поэтому Нэшу приходилось часто прерывать свою лекцию, наблюдая за цирковыми номерами, которые мы устраивали. До замка мы добрались довольные, слегка притомившиеся и очень голодные. Дав установку бурану, чтобы не смел гонять конюхов, которые будут его поить, кормить и чистить, я передал парня ошарашенным слугам, а сам с друзьями поднялся наверх. Наскоро смыв дорожную пыль, я отправился прямиком в обеденный зал, чтобы хоть чем-то заглушить настойчивые вопли желудка. Разумеется, этим чем-то оказалась ненавистная овсянка. В качестве разнообразия, сопровождавшаяся овощным салатом, ею уже давилась киса с лакрией, не ставшие ждать остальных. Скривившись от поразительного разнообразия меню, я сильно пожалел, что не оставил десяток золотых, чтобы можно было послать слуг в ближайший поселок за сочным свежим мясом. Все равно каким, телятиной, курятиной или демонятиной, лишь бы побольше. Однако мой желудок при мыслях о большом хорошо прожаренном куске мяса издал громкое кваканье, поэтому пришлось срочно уминать свою порцию под веселыми взглядами девушек. Вскоре к нам присоединились остальные. За ужином Алиши коротко поведали о том, как мы ездили за покупками, а демоница похвасталась, что перерыла весь гардероб, но сумела подобрать нам приличную одежду, которую перекрасила в нужные цвета. Причем, рассказывая об этом, сестра Хора старательно прятала от наших взглядов свои руки, шерсть на которых отчего-то приобрела зеленоватый оттенок. Несмотря на энтузиазм демоницы, примерку решили отложить на завтра. А когда поздний ужин исчез в наших желудках, все отправились по своим комнатам, и только Нэш попросил меня задержаться. Я решил, что он хочет дать еще несколько полезных советов. Но вместо этого демон протянул мне большой черный кнут, свернутый кольцами. «Возьмите, Алекс. Сомневаюсь, что он вам пригодится в соревновании. Ведь для того, чтобы научиться правильно его использовать, нужно немало времени. Однако без кнута вы будете казаться соперником более уязвимым». Я взял это страшное оружие наездников, о котором управляющий многое рассказывал, и принялся рассматривать. Кнут был сделан из очень гибкой, но прочной кожи. Его рукоять удобно лежала в моей руке, а длина оказалась намного больше 3 метра. Замечательная вещь, а в умелых руках... Спасибо, Нэшор. Признаться откровенно, я как-то упустил из виду эту деталь подготовки. «Не стоит благодарности», — отозвался демон. «Завтра по пути к столице я постараюсь научить вас хотя бы парочке приемов, чтобы...» «Этого не требуется. Я умею обращаться с кнутом. Нужно только несколько минут, чтобы привыкнуть к его длине и гибкости. Да, в рассветной школе мастер Лин обучал меня владению любым оружием, и кнут не являлся исключением. Правда, я учился убивать с его помощью, а на скачках это далеко не приветствуется. Но ведь можно и не убивать. Наверняка я с легкостью смогу воспроизвести все те приемы, о которых рассказал Нэшор. Тем более, ничего сложного в них и нет. Хлестнуть соперника в уязвимое место, чтобы тот потерял управление, ударить бегущего рядом парня, чтобы заставить его отшатнуться и налететь на препятствие, захватить шею наездника и попытаться выдернуть его из седла, ну и еще десяток подобных финтов, которые используются при скачках и превращают кнут из инструмента подчинения животного в опасное оружие. Поблагодарив демона еще раз, я пожелал ему спокойной ночи и поднялся к себе. Первым делом достал томик с правилами и принялся его листать, но потом решил утолить свое любопытство и направился к Кисе. Судя по ее ауре, вампирша хотя и находилась в кровати, но еще не заснула. Поэтому я тихонько постучал в дверь соседней комнаты. «Заходи, Алекс», — отозвалась девушка. «Найдется для меня минутка?» — поинтересовался я с порога. «Для тебя даже 2», — улыбнулась Киса. «Но я вообще-то думала, что нам необходимо как следует выспаться перед турниром». «Не волнуйся, я долго тебя мучить не буду», — сказал я, присев на кровать. «Только объясни мне, почему?» Дальше я продолжить не смог, потому что Киса обняла меня и впилась в губы. После затяжного поцелуя я почувствовал, что с меня начали срывать одежду, и немного отстранился от девушки. «Постой, прежде ответь, зачем ты вызвалась участвовать в турнире?» «Так ты что? Только ради этого ко мне зашел?» С удивлением поинтересовалась вампирша, оставив в покое мою рубашку. «Ну, да», — несколько смущенно ответил я. Киса невесело усмехнулась и заметила. «Мог бы и соврать, чтобы сделать неприятное». «Так ведь ты бы все равно поняла, что я вру. Поэтому смысла не было». «Ну что, сможешь объяснить?» «Чтобы помочь Шериду в разоблачении планов иллидийцев. А ты разве сам еще не понял? По какой причине король прислал Хору приглашение?» «Догадался, но хотел услышать это от тебя». «Итак, мои предположения подтвердились. Похоже, Шерид устроил операцию с приглашением только для того, чтобы отвлечь знать на время, необходимое для проверки полученных от меня сведений. Весьма мудрое решение, а главное оправданное. Ведь в коррумпированных верхах наверняка найдутся демоны, с потрохами купленные лидийцами. Они сразу же доложат хозяевам о проводимой проверке. А к чему это может привести, понятно. При явной угрозе разоблачения элидийцам остается только форсировать свои наработки и попытаться спровоцировать конфликт до того, как вся их сеть будет раскрыта. Поэтому король пошел на столь рискованный шаг, послав Хору приглашение. Почему рискованный? Так ведь этим он и себя подставил. Поскольку решение привлечь изгнанника к соревнованиям с точки зрения законов королевства было, мягко скажем, самонадеянным. Теперь вся знать примется старательно перемывать шериду косточки и пытаться извлечь выгоду из этой, казалось бы, явной ошибки правителя. А остальные будут заняты перевариванием известия о новом участнике турнира. Ну а секретной службе в это время остается только тихо делать свою работу и заодно пытаться вычислить продавшихся элидийцам дворян. «А почему же ты утром сразу не поддержал Хора, если все понял? Сидел себе и только хмурил брови, как будто уже начал жалеть о том, что рассказал королю о проделках Эледии. Тогда как мне пришлось самой все улаживать, ведь хвостатый с его-то понятиями о чести сам вряд ли попросил бы нас стать его командой. И издержки воспитания, как ты любишь выражаться. Но ведь ты даже не поинтересовался у хвостатого, можем ли мы ему помочь. Алекс, на тебя это совсем не похоже. Признавайся, твое прежнее отношение к демону было лишь частью легенды, или ты строил на него большие планы, в которых возвращение Хора домой не было предусмотрено?» «Второе», — мрачно ответил я. «Я мечтал утащить его с сестрой к нам в Новый Союз. Держу пари, вампирша об этом догадывалась еще утром, когда пинала меня во время завтрака. Но сейчас киса вовсе не собиралась меня осуждать, чего я втайне опасался». Понимающе кивнув, она заметила: «Тогда это нужно было предложить ему сразу после первого нашего ужина в замке. Вряд ли Хор стал бы долго упираться, узнав о том, что происходило в графстве в его отсутствие». «Ну, теперь-то я это понимаю. А тогда мне показалось, что после того, как демон убедится в полной бесполезности попыток отвоевать свой дом, уговоры вообще не понадобятся». «Тогда почему же ты сейчас намерен одержать победу на турнире? Ведь обязательно лишь участие. А если Хора не будет в списке победителей, то и вопрос об отмене его изгнания не станет подниматься. Зачем же ты тогда рисковал с разоблачением и поставил на себя такие деньги? Проиграть-то намного легче, чем победить». «Киса, я хоть и сволочь, но так поступать не в моих правилах. Хор мой друг, поэтому раз уж я пообещал ему помочь, то сделаю все возможное, чтобы выполнить свое обещание. Кстати, тебе в беге тоже советую не филонить, так как моя сегодняшняя ставка далеко не последняя. И при удачном раскладе мы сможем замечательно потрясти королевскую казну». «И я буду стараться», — серьезно сказала девушка. А я даже не смог понять, была ли она изначально настроена на свою победу в забеге или предполагала ограничиться одним участием. Но все равно хорошо, что я не стал откладывать этот разговор, прояснивший очень многое. Теперь все мотивы наших поступков лежали как на ладони, и киса отнюдь не потеряла осторожность. Не заразилась от Хора благородством, а действовала лишь в интересах Сильхшуса. Ведь пока идет проверка информации, провокации элидийцев не нужны никому. Поэтому она в меру своих сил помогала урегулированию межрасового конфликта. На этом фоне мое стремление обогатиться смотрелось весьма бледно. И мне было намного приятнее думать, что влез я в эту авантюру в основном ради помощи другу. Пока я разбирался в истоках мотивации, киса лукаво прищурилась и спросила: «А на меня у тебя тоже имелись планы?» И я ответил честно: «После того, как Хор согласился бы перебраться на запад, я предложил бы тебе выбор – последовать за нами или вернуться домой, а потом, согласно твоему решению, состряпал бы вполне убедительную легенду, которая должна была бы удовлетворить твое начальство». «Ясно, спасибо». «Да не за что», – отозвался я и поднялся с кровати. «Ладно, я пойду к себе, сладких снов». Но девушка ухватила меня за руку, сильным рывком повалила на мягкую перину и принялась решительно стаскивать с меня рубашку. «Эй, а как же насчет выспаться?» — поинтересовался я, не думая препятствовать настойчивой вампирше. «А мы постараемся управиться побыстрее», — прошептала она и снова впилась в мои губы. Быстро не получилось. Я вернулся в свою комнату лишь полчаса спустя. И там продолжал изучение правил. А когда последние параграфы, касавшиеся скалолазания, улеглись в памяти, я погасил магический светильник и отправился к подруге, где внимательно изучил каждый пункт. Несмотря на все попытки отыскать лазейки, которые позволили бы мне выиграть без особых усилий, так и не получилось. Правила имели многовековую историю, поэтому не содержали неохваченных моментов и не оставили участникам шансов на откровенное жульничество. Так что мне придется рассчитывать только на навыки своего тела, созданного плетением темноты, и особые способности повелителя зверей, которые в правилах, разумеется, не оговаривались. Придя к такому выводу, я осознал, что легким турнир не будет, но все равно предвкушающе улыбнулся и позволил подруге унести мое сознание в уютную черноту